и тем более критическим становится его положение. Исследовательская работа в высокогорье должна прежде всего привести к познанию здоровой, крепкой, нетронутой ветви, которая в состоянии сама справиться со всеми своими трудностями, со всеми случайными природными вредителями. Работа в отдаленных высокогорных районах, которые для науки все еще остаются непознанными землями, принесла и другие значительные результаты. Это особенно относится к исследованиям в Восточном Гиндукуше, где до Чехословацкой экспедиции никаких зоогеографических изысканий не проводилось, и поэтому каждый обнаруженный там вид животных или растений явился открытием. Так было собрано много новых данных о распространении представителей флоры и фауны и об их связях с прилегающими областями. Среди обнаруженных организмов оказалось 40 ранее совершенно неизвестных видов животных и растений. В ходе наших экспедиций они были собраны, а затем описаны соответствующими специалистами. Отклик на наши исследования в кругах зарубежных ученых был весьма положительным. Это проявилось не только в общем интересе и во многих положительных оценках опубликованных нами работ и докладов, сделанных нами на различных международных конференциях,